Аткинсон Томас Уитлэм, 1799-1861, английский художник, архитектор, путешественник. Шарден Жан-Батист Симеон, 1699-1779, французский художник, писал портреты, натюрморты, считался мастером цвета. Примечание редакции. Однако лишь практический опыт мог подтвердить или опровергнуть теоретическое знание, само по себе неполное и формальное. Классическая парфюмерия была довольно скучной и однообразной, и оставалась такой, какой ее создали древние алхимики. Она бормотала нечто невразумительное, поглощенное своими колбами и ретортами. Но вот, наконец, пришла романтическая эпоха, и, преобразив ее, сделала молодой, гибкой, отзывчивой к новым веяниям. История парфюмерии вторила истории французского языка. Парфюмерный стиль эпохи Людовика XIII сложился из ценимых в то время ирисового порошка, мускуса, лука с короды и миртовой, или, как ее уже тогда именовали, ангельской воды. И этих составных частей едва хватало, чтобы вслед за сонетами Сент-Амана найти ароматическую формулу рыцарского изящества эпохи. Сент-Аман, Марк-Антуан Жерарде, 1594-1661, французский гуманист, поэт, игнорировал латынь, знал английский, итальянский, испанский языки, увлекался математикой, общался с Галилеем. Примечание редакции. Позднее, при помощи мира и ладана, этих властных мистических запахов, был найден ключ к претенциозности Золотого века, к имитации возвышенного и витиеватого слога ораторского искусства, размашистого многословия Боссюэ и законодателей проповеднической моды. Боссюэ Жак, 1627-1704, прилад, писатель и христианский проповедник, гениальный оратор, боролся против протестантов. Примечание редакции. Еще позднее франгипан и уголь для раздувки кузнечных мехов уже без особых затруднений как бы примирили эпоху Людовика XV с ее ученой и усталой грацией. Затем пришла ленивая и нелюбопытная Первая империя, пора одеколонов и розмариновых настоек. Парфюмерия по следам Гюго и Готье устремилась на восток, создала свои тягучие напевы, нашла для себя неизведанные мелодии и неожиданные, доселе немыслимые контрасты, и, произведя переоценку старого арсенала средств, утончила их, привела в согласие с новым общим смыслом. По следам Гюго и Готье устремилась на восток. Готье Теофиль, 1811-1872, воспел восток в нескольких книгах, в частности «Фортунио», «Роман мумии», в новеллах «Ночь Клеопатры», «Павильон на воде», «Тысяча вторая ночь», а также в стихотворениях. Гюго Виктор, 1802-1885, выпустил сборник восточных стихов «Ориенталии» в 1829 году. Примечание редакции. Кроме того, она, наконец, решительно отвергла нарочитую старческость, к которой приговорили ее разные Малербы, Буало, Андрие, Баур-Лермианы, все эти незнающие меры пуристы поэтического языка. Андрие Франсуа, 1759-1833, французский писатель, автор нескольких комедий, постоянный секретарь Французской академии. Буар-Лормиан Пьер Франсуа Мари, 1770-1854, французский поэт и драматург, перевел на французский язык поэзию Оссиана. Примечание редакции. Но развитие парфюмерии в 1830 году не остановилось. Она менялась вместе с веком и шагала вперед рука об руку с другими искусствами. Так, отвечая пожеланиям коллекционеров и художников, обратилась она к темам китайским и японским и, создав альбомы ароматов, подражала цветочным букетам такиоки, получая в лавандово-гвоздичной смеси запах ранделеции, в соединении пачули и камфоры, диковинный привкус китайской туши, а в сочетании лимона, гвоздики и нероли «Благоухание японской авении». Дезэссент изучал квинтэссенцию ароматов, исследовал и толковал их тайнопись. Для собственного удовольствия он был то психологом, то механиком, который, препарируя запах, а затем, вновь воссоздавая его, раскрывает секрет благоухания. Подобные опыты сделали его обоняние изощренным и практически не знающим промахов. Винодел, к примеру, отведав всего лишь каплю вина, укажет на марку напитка. Торговец хмелем определит его стоимость по запаху. Поставщик чая из Китая также по запаху скажет, откуда чай. Определит, в какой части Бахайских гор или в каком буддийском монастыре он выращен. Уточнит, когда собран. Назовет температуру сушки. И даже установит не только, какие растущие неподалеку деревья, слива ли, аглая, олива пахучая, на этот чайный куст влияли, но и как их запахи действовали на природу чайного листа, либо неожиданно высветлив его, либо смешав с суховатым букетом чая влажный дух цветов долины. Сходным образом Дезэссент, едва почувствовав даже не запах, а слабый аромат духов, мог тотчас перечислить все их компоненты, объяснить суть их взаимодействия, а также чуть ли не назвать имя художника, создавшего этот аромат или передавшего в нем особенность своего стиля. Разумеется, Дезэссент собрал коллекцию всевозможных духов. У него был даже подлинный бальзам из Мекки, который изготовляется лишь в Петрейской Аравии, и все права на его производство принадлежат великому султану. И теперь Дезэссент сидел за столиком в своей туалетной комнате и, погруженный в мечты о создании нового аромата, был охвачен той нерешительностью, которая знакома всякому писателю, приступающему к работе после долгого перерыва. Подобно Бальзаку, непременно переводившему для разминки целую кипу бумаги, чтобы взяться за что-то серьезное, Дезэссент нуждался в предварительном опыте на каком-нибудь пустяке. Он решил было изготовить парфюм гелиотропа. Взял флаконы с миндалем и ванилью, но, передумав, решил заняться душистым горошком. Однако никаких идей ему в голову так и не пришло. С чего начать он не знал и стал продвигаться наугад. В сущности, в этом запахе много апельсина. Он сделал несколько произвольных сочетаний и, наконец, нашел нужную комбинацию, добавив к апельсину туберозу, розу и каплю ванили. Неуверенность прошла. Теперь Дезэссент испытывал даже легкое нетерпение и весь ушел в работу. Смешав кассию с ирисом, он придумал новый эликсир. А затем, почувствовав в себе прилив энергии, двинулся дальше и решил взять гремящую ноту, чтобы сполна заглушить все еще слышавшийся в комнате лукавый шепоток франгипана. Он выбрал амбру, острый танкинский мускус и пачули, не знавшие себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработанном виде. Но, что бы ни предпринимало с Дезэссентом, все равно ничто не могло изгнать из комнаты назойливое присутствие XVIII века. У него перед глазами стояли платья с оборками и фижмами. На стенах проступали силуэты Венер Буше, пухлых и бесформенных, словно набитых розовой ватой. Вспоминались также роман Фемидора и неутешная печаль прелестной Розетты. Дезэссент вне себя вскочил на ноги. Чтобы покончить с этим наваждением, он глубоко, как только мог, вдохнул аромат нарда, который столь любят азиаты. Но за явное сходство с запахом валерьяны недолюбливают европейцы. Сила запаха, напоминавшая удар кувалды по тонкой филигране, оглушила его. От назойливого визитера не осталось и следа. Воспользовавшись передышкой, Дезэссент покинул пределы минувших столетий и на смену старым ароматам обратился к современным, куда более гибким и неизведанным. Некогда он любил убаюкивать себя ароматическими аккордами. В этом ему помог поэтический прием, эффект бодлеровских «Непоправимого» и «Балкона», где последнее пятистишие перекликалось с первым, и этим возвращением, рефреном, точно погружало душу в бесконечную меланхолию и истому. Ароматы поэзии будили в нем мечты, то более далекие, то более близкие. В зависимости от того, сколь регулярно многоголосица ароматов стихотворения напоминал о себе напев печальной темы. Вот и сейчас ему захотелось выйти на радующий глаз простор, и тут же перед ним открылся вольный деревенский пейзаж. Сначала он опрыскал комнату амброзией, мичамской лавандой и душистым горошком, то есть смесью, которая оправдывает, если ее составил настоящий художник, свое название – экстракт цветущего луга. Потом он освежил этот луг туберозово-миндальной эссенцией с добавкой апельсиновой корки. И сразу запахло сиренью, медовой сладостью лондонской липы. Этот быстрый в несколько штрихов набросок превратился для полусмежившего глаза Дезессента в бесконечную даль, которую он слегка затуманил атмосферой женской и едва ли не кошачьей, когда к запаху юбок, пудры и румян добавил Стефанотиса, Аяпаны, Апопанакса, Шипра, Шампаки и Сарканта. В полученную смесь он капнул жасмина, чтобы все эти прекрасы, приправленные хохотом, потом и жарким солнцем, казались не столь уж неестественными. Затем Дезессент взял в руки веер, разогнал собравшиеся было облака и оставил нетронутым лишь запах деревни, который то исчезая, то появляясь вновь, стал подобием песенного припева. Но вот постепенно сделались незримыми женские юбки, опустела и деревня. И тогда на воображаемом горизонте появились заводы, над которыми, как гигантские кубки с пуншем, дымили трубы. На этот раз ветерок, поднятый Дезессентовым веером, принес запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий. Опыты Дезессента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стирокса. И в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарцисса с вонью гуттаперчи и угольного масла. Дезессент протер руки, спрятал стероксовый шарик в пузырек с плотно завинчивающейся крышкой. Запах фабрики улетучился, и снова ожил аромат луга и липы. Дезессент разбавил его несколькими каплями настойки Нью-Маунт-Хей, и вот в воображаемом селении не стало сирени. Нью-Маунт-Хей – свежескошенное сено. Примечание редакции. Ее заменило сено. Пришло новое время года, а с ним наступил черед и новых запахов. Наконец Дезессент сполна насладился всем, чем только хотел. Затем он без промедления взялся за экзотические экстракты и для большей силы аромата выпустил на волю все оставшиеся в флаконах благовония. В комнате стало чудовищно душно. Бурные вздохи разгулявшейся природы были ни на что не похожи. В этом искусственном сочетании несочетаемого заключалась определенная броскость и прелесть. Дух тропических перцев, китайского сандала, ямайкской гидиосмии соседствовал с чисто французским запахом жасмина, вербены и боярышника. На свет, вопреки всем законам природы и временам года, появились самые немыслимые цветы и деревья. Среди этого многообразия и смешения ароматов было и нечто неразложимое. Запах безымянный, незваный, неуловимый. Он-то и будил в памяти настойчивый образ начальной декоративной фразы «Благоухание луга, липы и сирени».